Глава 13. Пятница. Вечер. Суббота. Утро. Москва. 1. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 В класса Власовой Маргариты. Я спросила Петюнчика, что он собирается на каникулах делать. Просто так спросила, чтобы разговор завязать, а он подумал, что я к нему клеюсь. Я, говорит, буду все эти дни в институт готовиться. Жаль, говорю, а мы на пару дней в Питер собираемся, хотели тебя пригласить. Он заинтересовался, но не мной, конечно, а поездкой. Что, где, почем, спрашивает, а я ему, а как же подготовка к экзаменам? Он так и оторопел. Стоит. Ртом воздух хватает, словно карп в магазине «Океан». Потом очухался, понял, что ни к чему попыхтел, но ехать все равно отказался. А мы 25-го на поезд и в Ленинград. Компания собралась небольшая, но, на мой взгляд, классная. Жорик с Любочкой, Степа с Наташкой и я сама по себе. В Ленинград смотались здорово. Эрмитаж, Екатерининский дворец, Павловск, потом в Орешек еле успели. За 3 дня много не посмотришь. Жили все вместе у Любочкиной тетки на Васильевском. Старый такой дореволюционный дом, коммуналка. У тетки 2 комнаты. Словом, мальчики направо, девочки налево. Она вот так всю свою жизнь здесь и прожила. Кроме нее еще 2 семьи, 6 комнат, 1 туалет, 1 ванная, 1 кухня. Говорит, что пока муж был жив, надеялись, что получат отдельную квартиру, а когда умер, она и сама в исполком ходить перестала. С людьми веселее. Да, я совсем забыла о главном. Петюнчик все-таки поехал. Можно сказать, своего я добилась, только толку от этого никакого. Если честно признаться, я от него большего ожидала. Внешне мне он нравился, да и сейчас, пожалуй, еще нравится. Но во всем остальном все получилось не так, как я рассчитывала. Сначала показалось, что мне повезло, потому что эти наши 2 влюбленные парочки вечерком в разные стороны, а нас с Петюнчиком одних оставляли. Только он никакого ко мне внимания. То есть все вроде бы нормально, просто я для него не женщина, а боевая подруга. Идет со мной по Невскому, а сам каждую маломальски симпатичную девчонку глазами так и пожирает. Казанова доморощенный. Хоть бы за руку взял или обнял, кретин. Ну, ничего, он за мной еще побегает, дайте срок. Маргарита сидела на табуретке и курила. Из всех бывших одноклассниц, с которыми Виктор встречался в последние дни, она показалась ему самой повзрослевшей и, пожалуй, самой усталой. «А что ты хочешь?» — подумал он, глядя, как Маргарита твердо по-мужски тушит в пепельнице короткий окурок. «Одинокая женщина, известная журналистка, всего в жизни вынуждена добиваться сама. Это накладывает свой отпечаток и на манеры, и на внешний вид». «Так значит, с тех пор, как Сашка уехал за границу, вы с ним практически не встречались?» Встречались, но это были лишь мимолетные встречи, в основном обеды в ресторане. В первый год они часто приезжали. И он, и Петюнчик. Потом пропали. Петюнчик еще появлялся, а Сашка нет. А что они рассказывали о своей западной жизни? А почти ничего. Крутимся, работаем, дел по горло, обычный треп. Ничего специфического. Вот раньше, да. Раньше, чем что? Раньше, чем они в Венгрию укатили. Сашка очень своим институтом гордился. Постоянно меня туда приглашал. Он ведь у нас всегда головастиком был. Так им до конца и остался. Я об их институте несколько подборок делала, когда БАМ освещала. Они какой-то там прибор изобрели, ну, чтобы состояние земной коры проверять. При проходке тоннелей и на вечной мерзлоте он просто незаменим. Сашка был фанатом своего дела. Он еще, когда лабораторией заведовал, все субботы и воскресенья в ней проводил. Зинка его просто стонала. Маргарита встала и выключила чайник. «Я специально по твоему поводу птичье молоко приобрела. Это, конечно, не то, что раньше, но тоже, думаю, есть можно». «Спасибо, птичье молоко я люблю». Виктор был голоден, и торт на самом деле его не очень прельщал, но раз ужинать не предлагают, сойдет и сладкое. «А сам-то ты как? Что это вдруг тебя на муровские дела потянуло?» «Ничего меня не потянуло. Просто Иванов как прилипало. Займись этим, займись этим. Дружбой нашей школьной меня доканывал. Ну, я и согласился. А толку никакого. Только время зря теряю. Правда, может, и не зря. Когда мне еще такая возможность представиться? Со всеми нашими встретиться и с глазу на глаз пообщаться». «А у кого ты еще был? У Петюнчика, у Степки. С Верочкой и ее мужем беседы разводил. Теперь вот ты, ну, Иванов еще. Кстати, он куда-то делся. На допрос к Игнатьеву не явился. Телефон не берет. Странно». «Что странно?» «Он мне 2 дня назад звонил, говорил, что у тебя ничего не получается и что зря мы все это затеяли». «Когда это было?» «Вечером, поздно». «Вот и мне он тогда то же самое пел». Виктор вспомнил свой нелицеприятный разговор с Андрюшей на пороге Сашкиной виллы. «Хорошо, Иванова мы разыщем. Ты мне про Сашку расскажи. С кем он в Москве общался? Кто у него здесь в друзьях ходил?» «А никто. Петюнчик только. Я, собственно, больше с Петюнчиком общалась, особенно в последние годы». «Ну, расскажи мне тогда про Петюнчика». Виктор никак не мог поймать нужную ниточку, за которую постепенно можно было вытащить из Маргариты все, что она знала. «Записывать будешь?» — кивнула она на его диктофон. «А ты против?» «Нет, я же журналистка. Для меня это дело привычное. А потом я ничего такого особенного не знаю». «Это плохо», — подумал Виктор, прилаживая микрофон. «А почему ты о Петюнчике больше можешь рассказать? А ты не догадываешься?» «Нет». «Тогда, может, лучше тебе и не знать?» «Что? Ты Петюнчик? Вот интересно получается. Вы ведь в школе не общались вроде». «Как же не общались? Он в Рязанском комсомольце у меня главным героем был. Я про него 5 заметок опубликовала». «Ну, так это потому, что тебе самой нужно было, чтобы на журфак поступить. Просто он один у нас в классе был, знаменитый, чемпион города и так далее». «Хорошо, не мучайся. Нравился он мне с 10 класса где-то. Потом, когда все в Москву перебрались в студенческие годы, мы много времени вместе проводили. Он тогда хорошим мальчиком был, очень хорошим». «Ты так говоришь, будто Петюнчика тоже нет в живых». «Для меня так оно и есть». Маргарита встала и без всякой видимой цели прошлась по кухне из угла в угол. Открыла кран, сполоснула руки и вытерла, и вернулась к столу. «Он мне очень нравился», — снова повторила она. Что получилось без взаимности? Виктор не знал, какие слова лучше говорить женщинам в таких случаях. Жизнь, видимо, здорово покрутила Маргариту в своих цепких объятиях. Недаром же она до сих пор не замужем. Хуже получилось, все еще хуже. Была взаимность и была любовь, но прошла. И то, и другое ушло, словно майский дождик, или скорее, словно утренняя роса знойным летом. Нравятся тебе такие литературные сравнения? Не нравятся. Я не люблю безысходности. Где же здесь безысходность? И майский дождик, и роса. Все это возвращается. Только это уже не тот дождик и не та роса. Ладно, ты у нас великая журналистка, и тебе лучше знать. Только можешь ты мне поподробнее, нормальным обывательским языком все рассказать? Обывательским? Нет, не могу. Маргарита задумалась. Для меня это серьезный вопрос. Обывательским не могу. Могу высказать тебе свое субъективное мнение. Хочешь? Конечно. Виктор, игнорируя вилочку, прямо рукой взял с блюдечка торт и откусил солидный кусок. Маргарита с улыбкой проследила за его действиями и достала очередную сигарету. «Люди меняются. Петюнчик всегда у Сашки на вторых ролях прозябал. В Рязани он еще пробовал с ним тягаться. Чемпион города, спортсмен. Сашка ничего подобного не мог. В спорте он был никакой. Потом в институте. Петюнчик еще тоже плавал. Где-то что-то выигрывал, но уже меньше. А когда они вместе работать стали, тут ему уже не до тренировок было. И с плаванием пришлось распроститься. Собственно, это Сашка настоял, чтобы Петюнчик со спортом завязал. Он хотел, чтобы его дружок на 100% в работе был и ни на какие там тренировки не разменивался. А может, он просто завидовал. Сам-то он никогда ничем таким не отличался. Ну, у Сашки свое призвание было. Да, было, но это совсем другой вопрос. Там Петюнчик с Сашкой и рядом не стоял. И тут, как только он Петюнчика от спорта отлучил, тотчас же стал его полноправным хозяином. Ни тренера больше не было, ни болельщиков, ни соревнований. В науке Петюнчику с Сашкой тягаться было бесполезно, но Сашка все равно его за собой тянул из лаборатории в лабораторию, правда, использовал только на вторых ролях. И Петюнчик заболел комплексом неполноценности? Хуже. К этому времени мы с ним уже были друзьями, очень близкими друзьями. У него еще квартиры своей не было, он имел комнату в общежитии, но жил в основном у меня. Всегда в аэропорт приезжал встречать, когда я с БАМа прилетала. Я его любила. А он? Думаю, тоже, но это продолжалось недолго. Я же тебе говорила, как майский дождик. Потом он заболел. Чем ты сказал? Комплексом неполноценности? Нет, это не то. Он не считал себя неполноценным. Наоборот, он никогда не умел сам себя правильно оценивать и думал, что Сашке просто везет. А его карта все никак не выпадает и не выпадает. Отсюда все и пошло. Петюнчик страдал от зависти. Ты не представляешь, как он мучился. Ночами напролет писал какие-то формулы. Рисовал, чертил, считал, но ничего у него не получалось. Потом он стал злой. Бросил свои попытки догнать Сашку и обозлился на весь мир, включая меня. Мы тогда с ним расстались. Он что-нибудь тебе по этому поводу говорил? Нет. Однажды просто не приехал в аэропорт. Я испугалась, думала, что-то случилось, позвонила в институт. Он подошел, но разговаривать не стал. Сказал, что занят, что у него идет эксперимент. Ночевать ко мне тоже не приехал. Ни в эту ночь, ни потом. Так все и закончилось. Может быть, у него за то время, пока ты на своем БАМе была, появился кто? Ты имеешь в виду женщину? Да, именно. Не думаю. Он никогда себе в этом деле не отказывал, даже когда со мной жил. Я про него все знала. У него с самого начала характер такой был. Он ни одной юбки мимо себя спокойно пропустить не мог. У него этих приключений было море, а может даже океан. И до, и после меня, и при мне. Что ты на меня так смотришь? Я, в отличие от Петюнчика, сама себя правильно оценить могу и свое место в жизни знаю. Это только в школе все мы считали себя кто гениями, кто супермоделями, а потом реальная жизнь быстренько все по своим местам расставляет. Только вот беда, некоторые очень поздно это поняли. А кое-кто, может быть, и вообще никогда не поймет. Я жила своей жизнью, ловила момент, если хочешь. Но прекрасно знала, что у него есть и другие, более красивые, менее занятые. Но жил-то он с тобой. Так ему было удобно. Это только потом я поняла, что он меня сначала, наверное, немножко любил, а потом просто вместо няньки держать стал. Тогда почему же не ушел? Как ты не понимаешь? Он ушел не просто так, а тогда, когда не мог уже терпеть, что и я тоже вроде Сашки в своем деле чего-то добилась. Медаль мне вручили, денег я стала зарабатывать раза в три больше, чем он. Для Петюнчика каждый день меня видеть — это было все равно, что самому себе иголки под кожу загонять. Пытка это для него была, пытка. Я тоже сначала не все понимала, но потом, когда отошла немного и подумала, вот тогда ко мне прозрение пришло. Маргарита опять встала и подошла к холодильнику. «Ты, наверное, есть хочешь? Извини, я не догадалась. Сама-то я никогда не ужинаю. На ночь только чай со сладким». «Спасибо, не хочу», — соврал Виктор, у которого от съеденного торта сосало под ложечкой так, что он готов был кричать. Вместо этого он взял еще кусочек и уже аккуратненько вилочкой начал с ним расправляться, запивая сладкую массу обильными глотками чая. «Ну а после? После вы уже не встречались?» «Как не встречались? Ты имеешь в виду...» «Нет, так уже не встречались. Ну, как обычные приятели, много раз. Мы ведь с ним и не ссорились даже. Он ссор как огня боялся. Просто я все поняла, а он на объяснение не настаивал. Нет, потом мы встречались и втроем, и вчетвером». «Вчетвером? Ну да. Сашка ведь женился. Зина тоже стала полноценным участником наших встреч. Она была очень красивая, и из-за этого Петюнчик на меня вообще смотреть перестал. Воспринимал только как боевую подругу». «Понятно. А после того, как они за границу уехали, вы с Петюнчиком много раз виделись?» «Виделись». «Ну и как он после за границы?» «А никак. Какой был, такой и остался. Мне кажется, стал еще более нервным и еще более, не знаю, правильное ли это слово, но скажу, более завистливым. Это не совсем точно, потому что его зависть — это болезнь, а у болезни должно быть какое-то другое определение. Причем болезнь, трудно поддающаяся диагностике и почти неизлечимая. Он завидовал всему Сашкиному — машине, жене, деньгам, тому, что у него есть дочка, его московской вилле. Не было ничего, чему бы он не завидовал, хотя у самого Петюнчика было практически все. Сашка его любил, ценил и держал почти на таком же уровне, как и он сам. Но вот это «почти» больше всего Петюнчика и бесило. Понятно. Для Виктора рассказ Маргариты стал полнейшим откровением. До этого момента дуэт Сашка-Петюнчик не вызывал у него никаких вопросов и находился в зоне объективной неприкасаемости. Теперь он вдруг впервые подумал о том, что в числе подозреваемых появилось еще одно действующее лицо. Но пока было непонятно, как именно болезненная зависть могла привести к 8 выстрелам в упор из довоенного парабеллума в коридоре Сашкиной виллы. «Ну, а с другими нашими ты общаешься?» «Практически ни с кем. Кто тебя интересует?» «Ну, Степка, Жорик, Колька, девчонки». «С девчонками нет. Жорика пару раз видела после того, как он из Вены вернулся». «Из Вены?» «Да. А ты что, не знал? Он же там на дипломатической службе несколько лет в посольстве просидел. С ним тоже история вышла, хоть роман детективный пиши. Выслали его из страны за деятельность, несопоставимую с дипломатическим статусом. Выходит, он разведчик у нас». «А когда это случилось?» 3 года уже он здесь, а что?» «Ну, это значит, он с Сашкой примерно в одно время там был. И что из этого?» «Может, ничего. Ладно, не бери в голову. Скажи мне лучше, как ты думаешь, кто мог Сашку застрелить?» «Понятия не имею. Но мне кажется, причину искать надо в его, как теперь говорят, профессиональной деятельности. Он же непростой человек был, богатый, руководил банком. А банк — это деньги, а деньги — это люди, которые их в банк приносят. Я воспитана на Агате Кристи и Конан Дойле. Искать надо среди тех, кому он был должен». Может, ты и права. Но сейчас в мире немного другая тенденция. Какая же? Мертвый он уже никому ничего не отдаст. То есть, буквально говоря, прощай денежки. А вот живой, живого еще можно уговорить или заставить. Сашку невозможно было заставить. Это я знаю точно. Второе. Похороны Александра Евгеньевича Хлебникова были назначены на 10 утра. Стояло теплое солнечное утро, и большинству присутствующих жизнь казалась удивительно прекрасной. Хоронили на Ваганьковском, хотя до этого говорили, что кладбище перегружено и что там уже давно никого не хоронят. Виктор был несколько удивлен тем, как мало народу пришло проститься с кандидатом физико-математических наук, управляющим Rockwell Space Банком и бывшим заместителем директора Московского приборного института. Самой многочисленной оказалась группа, представляющая как раз этот институт, человек 8-10. Пришли несколько одноклассников из тех, кто был в тот злополучный вечер на вилле, ну, конечно, Зинаида, почему-то одна без дочери, Петюнчик, Павловский с фотоаппаратом, Коля Звонов, Тамарка и Маргарита. Виктор не обнаружил среди присутствующих ни Андрюши Иванова, ни Жорика. Прилетевшая из Австрии бывшая Сашкина жена, а теперь вдова, в черном платье, вуале и перчатках, шла за гробом в сопровождении Петюнчика и московской секретарши Rockwell Space Банка Любы. Краем глаза Виктор увидел невдалеке среди памятников и оградок майора Игнатьева. Он был с кем-то из своих молодых сотрудников и к процессии не приближался. Процедура погребения вместе с траурными речами не заняла больше 40 минут, после чего Петюнчик от имени вдовы пригласил всех в ресторан. Виктору в ресторан идти не хотелось. Но Игнатьев, наблюдавший всю церемонию со стороны, по телефону попросил его сделать одолжение и в ресторан поехать. Ему было интересно, что будут говорить люди за столом, а в особенности вокруг и около стола. Виктор, наоборот, не планировал в это субботнее утро сильно задерживаться. Его ждали Людмила и Алешка. Еще вчера вечером они договорились, что поедут в зоопарк. Теперь зоопарк наверняка придется перенести на завтра. Зал в ресторане «Прага» был заказан явно человек на 50. Но Петюнчик дал указание, и официанты в мгновение ока сократили посадочные места до соответствующего уровня. Поначалу к Виктору плотно приклеился Павловский. Он говорил о чем-то, ничем не связанном с происходящим, и все время направо и налево щелкал фотоаппаратом. Было похоже, что в редакции ему поручили подготовить фоторепортаж о Сашкиных похоронах. Виктор прямо спросил его об этом, но Степа, засмущавшись, ответил категорическим «нет», он делает это для истории и в основном из-за ностальгии по школьным годам. Виктор не очень-то этому поверил, но принял Степина заявление к сведению. Потом рядом с ними возник Звонов. Его интересовало, как продвигается следствие. И он был явно разочарован, когда из многосложного ответа Виктора понял, что никак. Улучив момент, когда Степа в очередной раз унесся куда-то, чтобы сделать следующий исторический кадр, Виктор задал Николаю вопрос. «Скажи мне, Коль, а вы с Сашкой давно помирились?» Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 класса Власовой Маргариты. «С классом нам явно повезло. Никаких группировок, никаких шептаний по углам, никаких драк в туалетах. И можно было бы об этом не писать, если бы не единственное исключение. Есть у нас один выдающийся индивид, который считает, что дружба — это на самом деле лишь притворство и ложь. Вчера на вечере, когда мы с ним танцевали, он мне эту свою теорию полностью выложил. В дружбе, говорит, один из двух дружащих обязательно всегда уступает, а второй доминирует. И изменить это положение никак нельзя, иначе дружба моментально врозь, потому что второй, тот, который доминант, потерю своего превосходства никак не допустит. А если дружат втроем, то как ни крути, а обязательно двое против одного объединяются. И этого одного уже вдвоем резиссирует. Это он мне все рассказывал, потому что принципиально дружить ни с кем не хотел. И ходил всегда и везде один. Мы все к этому привыкли, но феномен он еще тот. Мне как бы по большому секрету сказал, что в такую дружбу, как у Сашки с Петюнчиком, вообще не верит. Это все равно, что льву дружить с конем, — сказал он. Но мне кажется, сравнение это неподходящее. Ну чем Петюнчик хуже этого Сашки? Да Сашка знайка, и в этом его главная сила. Но Петюнчик никак не конь. Он спортсмен, это так, но совсем не глупый. Может быть, это я себя сама обманываю, потому что мне Петюнчик нравится? Может быть. Но уж лучше быть таким, как Петюнчик, конем, чем таким, как Коля, вечным бобылем. Ну вот, мы и дожили до конфликта. Конечно, это не бог весть что, не мировая проблема, но вчера на уроке литературы, когда обсуждали Пьера Безухова, Звонов вдруг встал и сказал: «А я считаю, что в ряды декабристов его привела совсем не забота о страдающем народе, крестьянах и так далее. Просто Пьер, наконец, отделался от своей резиссивности, когда он избавился от друзей типа Андрея Болконского, которые на него давили и не давали жить так, как ему хотелось. Он почувствовал, что сам по себе он намного умнее и лучше». Но это все было бы ничего, если бы Коля вдруг не привел живой пример. И пример этот, конечно же, был Сашка с Петюнчиком. «Вот, — сказал Звонов, — посмотрите на Смирнова. Он когда с Сашкой — ноль без палочки. А когда сам по себе, он и чемпион, и умница, и девушки от него без ума. Чтобы жить нормально, нужно Петюнчику от Сашки как можно скорее отваливать. А то так и будет за ним, как слуга, всю жизнь портфели таскать». На перемене после этого, видимо, Петюнчик с Колей поговорил по душам, потому что на следующий урок Звонов уже не явился, а сегодня пришел в черных очках и с пластырем под глазом. Сашку, проходя мимо, обозвал сволочью, а Петюнчика просто проигнорировал. Теперь, думаю, у них это надолго. Звонов долго смотрел на Виктора, будто не понимая вопроса, но потом вдруг улыбнулся и сказал: «Да ты что ведь, с Сашкой мы и не ссорились. Петюнчика, эту рыбу-прилипалу, я до сих пор терпеть не могу. А Сашка мне здесь даже кое в чем помогал. Сашка, у меня все в порядке. Жалко, что у него все так получилось. Талантливый он парень был. Ему бы в науке остаться, цены бы не было. У него не мозг, а вычислительная машина. И память компьютер позавидовать может. Я тут с ребятами из его бывшей лаборатории пообщался. Они все в шоке. Зачем, говорят, его на эту заграницу потянуло? Защитил бы докторскую, был бы сейчас академиком, институт бы ему дали. В 33 года мог бы большим человеком стать. Он считал, что стал. Это ему так казалось. Деньги, они сегодня есть, а завтра нет. А вот разработки научные, открытия всякие или изобретения, они как были, так и останутся на всю жизнь. Из-за этих денег все и происходит. А ты сам как думаешь, почему вдруг с Сашкой такое приключилось? Из-за денег? Не знаю. Сейчас все, что хочешь, возможно. Ну уж, конечно, не из-за научного открытия. Николай полез в карман за сигаретами. Виктор огляделся в поисках исчезнувшего вдруг Степы Павловского. А когда вновь взглянул на Николая, удивился, как заметно дрожали его пальцы, сжимавшие поднесенную к лицу спичку. Третье. Телефонный звонок вырвал майора Игнатьева из объятий глубокого и тревожного сна. Сон был, что говорится, на производственную тему. Потом, когда он пытался вспомнить, что же конкретно ему снилось, никак не мог восстановить заключительную картинку. А это было важно, ох, как важно, потому что во сне он, словно великий Менделеев, вдруг четко и ясно увидел полную схему взаимодействия различных персонажей этого запутанного дела, в том числе увидел он и убийцу Александра Евгеньевича Хлебникова. Точнее, не самого убийцу, а тех, кто все организовывал, кто платил деньги и заказывал музыку. Он точно помнил, что по какой-то весомой причине во сне присутствовала дочь Хлебникова, Оля, которую майор, кстати, в глаза не видел. Эта Оля почему-то играла в лабиринте причинно-следственных связей весьма коварную роль. Он помнил пистолет в ее руке и Зинаиду, уговаривающую не делать этого. Но был кто-то еще очень и очень важный, важнее, чем Оля, женщина или мужчина. Он мучился, но никак не мог вспомнить, кто. Напрягая подсознание, игнорируя орущий по духам телефон, майор ждал, пока вернется к нему последний, самый важный кусочек сна. Тот кусочек, без которого невозможно сложить мозаику и выйти из лабиринта. Но он не вернулся. На пятом звонке Игнатьев нехотя снял трубку. Он привык к ночным звонкам и реагировал на них так, как реагирует нормальный человек на утренний звонок будильника. Противно, но ничего не поделаешь, надо просыпаться и отправляться на работу. Это был дежуривший сегодня по управлению Вольнов. Дмитрий Владимирович, в Шереметьеве 2 задержали Наталью Пояркову. У нее в спортивной сумке обнаружен пистолет системы «Парабеллум». Постой, постой. Она что, прилетела из Венгрии? Да. Где она сейчас? В местном отделении милиции ее допрашивает тамошний опер, капитан Колосков. Хорошо, я еду. Позвони Игорю, пусть тоже подъедет. Дмитрий Владимирович, думаю, теперь все ясно. Думаешь? Ну, конечно. Убийство на почве семейной трагедии. Сестры, вовлеченные Хлебниковым в проституцию, наркоманию. Пистолет, конечно, из коллекции ее мужа. Хорошо бы так. Но слишком просто все получается. Не верю я в такую удачу. Ладно, ты давай продолжай работать. Завтра все обсудим. Еще не ясно, тот ли этот парабеллум вообще. Майор Игнатьев сказал последнее просто так, чтобы охладить пыл своего молодого сотрудника. Сам он уже не сомневался, что парабеллум именно тот, и что, скорее всего, произошло все именно так, как и предполагает Женя Вольнов. Чудес на свете не бывает. Четвертое. Наташа сидела на жесткой скамейке перед столом капитана Колоскова и беспрерывно вытирала льющиеся из глаз слезы, уже совершенно мокрым от этого почти бесполезным платком. «Я еще раз вам говорю, что не знаю, откуда в моей сумке появился пистолет». «Это я уже записал», — хмуро отозвался капитан. «Мне непонятно тогда, почему он оказался именно у вас. Раз пистолет, по вашим словам, вы видите впервые, то зачем кому-то понадобилось подбрасывать его именно в вашу сумку? Можете вы на это ответить?» «Ничего я не могу. Позвоните моему мужу, он волнуется, он должен был приехать меня встречать». «Ваш муж сидит здесь за дверью», — наконец решил пожалеть Наталью Колосков. «Но он вам никак и ничем помочь не может. Мы обязаны вас задержать». «Так что, я в тюрьме ночевать буду?» Наталью трясло от страха и бессилия. Она сразу поняла, что кому-то понадобилось скомпрометировать ее семью, скорее всего, Володю. Многие ведь знали, что он коллекционирует оружие. И вот теперь скажут, что я везла ему новый экземпляр. Впрочем, почему новый? Володя говорил, что у него пропал пистолет. По-моему, он сказал «Парабеллум». Может ли такое быть, что она все эти три дня возила с собой именно этот его «Парабеллум»? Невероятно. Как он мог попасть к ней в сумку? Володя положил. Но зачем? С оружием он всегда был предельно аккуратен. Хранил свои игрушки в сейфе. Да и увидела бы она его, столько раз всю сумку перерывала. «Нет, ночевать вы будете в КПЗ. Скажите, а что это за пистолет?» «Что? Ну, какая-то марка. Парабеллум». Наталью бросила в жар. «Вот, значит, как. Это действительно Володин пистолет. Невероятно, как она могла его не заметить. Что же теперь делать? Сказать им все, что она знает? А что, собственно, она знает? Что у мужа пропал пистолет, именно тот, который оказался в ее сумке. А может, и не тот. Он еще сказал, что не успел его рассверлить. Значит, это пока еще боевое оружие. Выходит, она возила из страны в страну нигде не зарегистрированный пистолет. Ни в коем случае нельзя выдавать Володю, иначе всей его карьере конец. Нужно придумать что-то. Значит так, я купила пистолет в Венгрии и везла его в подарок мужу, который коллекционирует оружие. Я не знала, что он настоящий. Я женщина и могу ничего не понимать в оружии. Да, так, именно так. Можно мне поговорить с мужем? Теперь было важно, чтобы Володя с перепугу не ляпнул какую-нибудь глупость. Немного позже. Мы ждем сотрудника МУРа. И долго мы будем его ждать? Капитан развеселился. Вам все равно, потому что так или иначе, но сегодня вам домой не попасть. У вас дети есть? Да, это плохо. Почему же? Плохо, потому что дети дома одни, а их мама с пистолетом в сумке по заграницам разъезжает. Игнатьев появился в Шереметьеве в половине четвертого ночи. В предбаннике отделения милиции он увидел капитана третьего ранга Пояркова. Тот был в гражданском, рядом со стулом, на котором он сидел, сутулившись и ни на кого не глядя, валялся букет с цветами. «Добрый вечер, Владимир Яковлевич». Игнатьев подал ему руку. Капитан встал, раздвинул плечи и, ничего не ответив, пожал протянутую ему ладонь. «Наталья Степановна там?» Игнатьев кивнул на дверь напротив. «Нет, она дальше по коридору и направо. Здесь кабинет начальника, я его дожидаюсь». «Он приедет не раньше 8:00». «Я знаю, но что мне еще делать? Наташа тут, и я пока тут посижу». «А вы что, из-за пистолета сюда приехали?» «Конечно. Это же Парабеллум». «А Хлебникова убили именно из Парабеллума». Капитан охнул и сел на стул. Игнатьев решился на такую рискованную провокацию, потому что почти наверняка был уверен в том, что пистолет действительно принадлежит Пояркову. Он ожидал подобной реакции и внутренне поздравил себя с успехом. «Что с вами, Владимир Яковлевич, принести воды? Нет, не надо. Я вам должен кое-что сказать. Я не верю, что Наташа могла кого-нибудь убить. У вас в коллекции был парабеллум? Да, я его приобрел по случаю 2 недели назад. Где приобрели? С рук. Мне позвонили по телефону и предложили пистолет. Человека, продавшего вам оружие, вы, конечно, не знаете. Не знаю. Но описать-то его хоть сможете? Описать? Думаю, смогу. Маленький такой, лысоватый. Лицо на крысу похоже. Под рубахой тельняшка. По походке похоже, что служил на флоте. Неплохо. Но это вы мне потом подробнее расскажете. А вы не спросили, откуда он узнал ваш номер телефона? Нет, я как-то не подумал. Понятно. Сейчас мне важно знать, не отлучалась ли Наталья Степановна куда ночью, ну, тогда, после вашей вечеринки? Нет, собственно, она и не могла. Анечку одну не оставишь, а моя мама сразу уехала, ей с утра на работу. Я сам отлучался, с 12 до 8 дежурил по министерству. Что? Но Наташа никуда не уходила, я уверен. Потому что боялась оставить дочь одну? Да. Но ведь девочка, когда вы вернулись из гостей, наверняка уже спала. Да, спала. Игнатьев больше вопросов не задавал. Как ни крути, а выходило, что Наталью Пояркову пока придется задержать. И, кроме того, все не просто сходится, как говорил Вольнов, а сходится на все 150%. Молодцы, погранцы! Или нет, это таможня. Все равно молодцы. Свою работу четко знают. Оставалось выяснить 2 вопроса. Первый, самый главный. Тот ли этот парабеллум? И второй помельче, но тоже очень любопытный. Зачем Наталья Пояркова возила с собой пистолет в Венгрию? Майор Игнатьев, больше не обращая внимания на капитана 3-го ранга, сделал несколько шагов по пустынному коридору и открыл дверь, за которой находилась Наталья Пояркова и Колосков.